Демон же, да было бы вам известно, с легкостью проникает повсюду. Нет для него большей отрады, чем поселиться в одном из наших коллег. А ведь в ту эпоху упоминание о демоне не было простой метафорой. Тогда они произносили походи это слово, за которым следовало обвинение в ересе, пытка и костер. «Я отлично понимаю», — добавил Дюэс, — «престол святого Петра не может бесконечно пустовать без ущерба для всего мира. Но я-то что могу поделать? Я предлагал, хотя отнюдь не склонен взять на себя эту достаточно тяжкую обузу, я соглашался взвалить на себя это бремя, поскольку, по всей видимости, кардиналы сойдутся лишь на моей кандидатуре. Если Господу Богу будет угодно возвысить менее достойного на высочайшую должность, что ж, я подчинюсь воле Божьей. Что я-то могу сделать, мессир де Бувиль?» Вслед за тем кардинал преподнес принцессе Клеменции великолепный экземпляр с множеством прекрасных миниатюр своего философического эликсира, прославленный среди алхимиков трактат, из которого принцесса Клеменция вряд ли сумела бы понять хоть строчку. Ибо наш кардинал Дюэс, великий мастер интриг, обладал в то же время всеобъемлющими знаниями и в области медицины, и в области алхимии, и во всех прочих науках. В течение двух последующих веков его труды неоднократно переписывались потомками. Он удалился в сопровождении собственных прилатов, собственных викариев и собственных пажей. Уже и сейчас он жил, как подобает папе, и изо всех своих сил мешал избранию на святой престол любого другого претендента. На следующий день, когда свита принцессы Венгерской тронулась в путь к Валансу, Клеменция обратилась к Бувиллю с вопросом. Что имел в виду кардинал, говоря о той помощи, которую мы оказываем провидению, дабы сбылись наши заветные желания? — Не знаю, мадам. — Не припоминаю, — ответил растерявшийся Бувиль. — Думаю, он имел в виду мессира Мариньи. Впрочем, я не совсем понял. — А, по-моему, он говорил как раз о расторжении брака моего будущего супруга и о том, как трудно было добиться этого расторжения. Кстати, от чего скончалась королева Маргарита Бургундская? — Ну, конечно же, от простуды, которую она схватила в тюрьме, и от угрызений совести за свои прегрешения. И Бувиль начал усиленно сморкаться, чтобы скрыть смятение. Слишком хорошо известны ему были слухи, вызванные скоропостижной смертью первой супруги короля, и поэтому он не желал поддерживать беседу. Клеменция внешне приняла объяснение Бувиля, однако в душе она не была спокойна. «И так, — думала Клеменция, — моим счастьем я обязана смерти другой женщины». Она почувствовала вдруг, что непостижимыми узами связана с той королевой, место которой собиралась занять, и чей грех внушал ей столь же сильный страх, сколь сильное сострадание внушала понесенная Маргаритой кара. Истинное милосердие, нередко чуждое проповедникам оного, гораздо полнее проявляет себя в тех порывах, которые побуждают нас, не раздумывая, делить с виновным его вину и с судьями бремя их ответственности. Проступок Маргариты стал причиной ее смерти, а смерть ее сделала меня королевой, — думала Клеменция. Клеменции чудился в том приговор ей самой, и повсюду виделись ей дурные предзнаменования. Буря, несчастный случай с юным ломбардцем, эти дожди, ставшие подлинным бедствием, сколько зловещих признаков разом. А непогода упорно не желала стихать. Деревни, через которые проезжал их кортеж, являли плачевное зрелище. После голодной зимы дружно зазеленели посевы, суля обильный урожай, и крестьяне было приободрились. Несколько дней непрерывного мистрали и страшных гроз унесли все их надежды. Вода, неиссякаемые потоки воды, лились с неба и губили на своем пути все живое. Реки Дюранс, Дром и Зер вышли из берегов.